Некоторые авторские утверждения, безусловно, дискуссионны, но иначе вряд ли может быть в сложнейшей области человековедения. Прикладная направленность книги состоит главным образом в обучении читателя искусству психологически мыслить, видеть, понимать, чувствовать другого человека, как самого себя, преодолевая тем самым такие отрицательные моменты в общении, как неуверенность, неумение войти в доверительный контакт, раздражительность, эгоцентризм. Большая роль в этом обучении отводится игровому методу, ныне все шире применяемому как в психотерапии, так и в учебном преподавании и профессиональной подготовке специалистов. Технология этого метода, названная автором ролевым аутотренингом, РАТ, во многих отношениях близка к технике актерского тренинга. Наряду с этим автор ненавязчиво, чаще в непрямой форме, вкрапливает множество практических советов по тактике общения, по разным сторонам отношения человека к окружающим и к себе самому, преподает конкретную технику нравственно-психологического самоусовершенствования. Следует предупредить читателя, что книга эта не предназначена для беглого чтения, а требует неторопливой проработки, внимательного изучения и сопоставления как отдельных фрагментов между собой, так и всего содержания в целом с личным опытом, жизненной практикой. Внимательный читатель, как мы надеемся, почерпнет немало сведений, которые помогут ему лучше понимать себя и других, внести гармонию во взаимоотношения с окружающими. И в заключение хочется подчеркнуть, что книгу ни в коей мере нельзя рассматривать как рецептурный справочник. Оставаясь произведением научно-художественным, она не подменяет индивидуальной помощи врача-психотерапевта. Глава первая. Вначале была игра. Расстановка фигур, жильцы гостиницы «Я», как запастись черновиками судьбы. Эпиграф. «Это мне кажется очень странным», — прервал царь. «Тем не менее, это чистая правда», — ответила Шахерезада. Эдгар Аллан По. В момент, когда я пишу эти строки, мне нет еще 40. Но недавно я со странным чувством обнаружил, что лечу уже второе поколение детей своих пациентов. Разговоры с глазу на глаз. Тысячи писем, характеры и настроения, лица и почерки, болезни и выздоровления, проблемы и судьбы. Все это вопиет. Поделись немедленно. Тебе одному с этим все равно не управиться, одному с этим и делать нечего. Но я не один. Уже много лет меня одаривает своей дружбой человек, без которого эта книга не могла быть написана. Я пишу о нем, впрочем, не в первый раз. Читатели второго издания «Искусство быть собой», может быть, помнят об одном моем коллеге, скользь упомянутом на одной из страниц. Да, тот самый психотерапевт, гипнотизер, в совершенстве овладевший искусством самогипноза, мало спящий, много работающий, с необычайно скорым летящим шагом и очень чистой кардиограммой. Там, инкогнито ради, я не назвал его имени, несколько увеличил возраст и не совсем верно указал место работы. И вот теперь доктор здесь, соавтор и главный герой. Ему-то в основном и обязана книга тем, что стала чем-то вроде романа. Я говорю «чем-то вроде», потому что не силен в определении жанров, да и не это меня заботит. Попытка портрета. Внешний облик Д.С. отличается необычайной обыкновенностью. Это невысокий, долговязый, сухощавый, крайне толстый мужчина с могучими узкими плечами, весьма сутулый шатен, стройный, как тросточка, с густой шапкой прилизанных черных, как смоль курчавых, белокурых волос на совершенно лысом черепе. Его курносый профиль, похожий на молодой месяц, напоминает Данте, а узкоскулый монгольский фас, подобный солнцу, зашедшему за тучу, то и дело сурово улыбается. Кожа то бледная, но гладкая, то морщинистая, но румяная. Вот ведь беда. Бывают люди без внешности. Безликие не то слово, оно относится не ко внешности, а к духу.